Глава 28. В княжеской конюшне гридни вбили в землю колья, 4 штуки, завели туда молодую кобылицу, 3 месяцев от роду, привязали ей ноги к тем кольям. Она стала жалобно звать свою мать. Пришлось заводить и кобылу мать. Мастер принес список с египетского папируса и бодейку с желтой краской. Молоденькая кобылица имела нежный, слегка коричневый цвет шерсти. Вот по той шерсти Бусыга и стал малевать полосы, сообразуясь с рисунком. Мастер присел рядом, направляя руку Бусыги. «Тут в краске, смотри, купец, растертое золото. Ты уж краску-то береги, ладно?» — успел еще сказать мастер. «Но какая сволочь надела путы большой кобыли на передние ноги, а про задние забыла! Наплевала та сволочь, значит, на судьбу всей великой индийской затеи! Мать-кобылица, возмущенная, что ее дочь непотребно мажут, повернулась задом к красителям и крепко легнула их обеими задними ногами. Бусыга получил подковой по правому плечу, мастер — по голове. Не будь в конюшне дремлющего от скуки Шуйского, великий князь удавился бы с горя, ведь забила бы кобыла за свою дочь зело нужных для Руси людей. Шуйский заметил, что кобыла отплясывает кованными копытами на валяющихся без памяти Бусыге и мастере, заорал в голос и рубанул саблей по ее шее. «Врачей сюда!» — заорал Шуйский. «Всех!» И пошел раскатывать конюхов и кого попало русским площадным разгоном. Тут и сам великий князь объявился. Услышал ор там, где его быть не должно. И вслед за боярином Шуйским такого укуба наобещал подручным конюхам, что те порскнули из ворот княжьего дворца аки бегемоты, разевая рты и топача ногами по дощатой мостовой. Примечание. Укуп, в переводе с арабского, наказание. Конец примечания. Только через месяц отошли от болезни Бусыга и мастер живописи. В середине греческого месяца августа посадили Бусыгу Колодина да Проню Смолянина в большой обоз. Главным распорядителем того обоза до города Казани Иоанн III назначил старшего книжника. Но не сказал псковским купцам, что старшим тот книжник будет до самого возвращения купцов в Москву из дальних и неведомых земель. Или до полного их невозвращения. Провожать обоз Иван Васильевич не вышел. Велел сказать купцам, что у него собралось негаданно ганзейское посольство. Посольство и правда приехало негаданно, но оно может и подождать, ибо сказано в преданиях глубокой старины: «Тот силен, кто не повален». А чтобы не повалили тебя, надо дубом казаться, а не ивушкой плакучей. Утянулся обоз. Ворота схлопнулись. Тогда государь крикнул во двор: «Шуйский! Проводил купеческий обоз? Ганзу заводи! Послов! И, слышь, Шуйский, тот под меня трон поставь, который с птицами золочеными». Шуйский, кинувшийся было бежать, тут же остановился, услышав про трон. Потряс руками возле головы, захохотал и побежал исполнять. Иван Васильевич, крестясь на Николая Угодника, сам себе дал обет и шепотом: «Меньше 50 000 гривен с них не возьму. Вот те крест, Никола». Ганзейское посольство расселось по лавке, что стояло повдоль длинной безоконной стены. Великий князь осторожно сел на старый византийский трон с павлинами. Хитрые московские кузнецы тонкими золотыми ниточками расправили птицам огромные хвосты и крылья, и так на ниточках те хвосты и крылья держались. Весьма почетно все это тронное убранство гляделось со стороны послов. По что ганзейские послы приехали, вестимо. Слава Богу, про измену веры дочери великого князя, а ныне супруги литвинского короля Александра, разговору не будет. Не хочет Ганза знать чужих мыслей о молении разным богам. И про полный разгром питейных заведений в Пскове и в Новгороде разговора тоже не будет. Ганзейцы сами понимают, воровали. Без ведома великого князя вели торг своими хмельными напитками. Русским у себя такой торг вести запрещали, что и есть прямое воровство. Ганзейцы они хитрые и пока выжидают. И ясно, чего выжидают. Очередного удара Москвы. Куда тот удар Москва направит после полного разграбления великого Новгорода, хотят узнать. Хорошо, успокоим, что пока по ним бить не станем. Иван Васильевич отмахнул послам рукой. Начинать. И началось. Да не про то, что надо. «Великий князь московский Иван Васильевич», — произнес ганзейский посол. «По что смоленского воеводу Ольгерда ты обидел?» «Вот тебе на! Для Ганзы тот воевода смоленский, как для медведя комар. На Смоленске уже давно другой литвинский воевода сидит, а про Ольгерда и думать забыли. Но ответим, как спрошено. Он первый напал, аки огромный волк, на мой маленький городишко Псков». Посольская свита зашумела. Псков превосходил в четверо Смоленск. «Неправду говоришь, великий княже», — возвысил голос посол. «Иди в ганзейский город Любич, там тебе подтвердят. Ганзейские полки встали в оборонь перед Псковом, когда подлый Ольгерд нападал. Они подтвердят, что я один там без войска обретался, и даже без шалома в одной тюбетейке». Великий князь в бешенстве вдруг задел крыло левого павлина. Птица скрипнула механизмом, повернула на посла голову и ту свою голову вздернула и хрипнула. Хрипнул и посол. Со страху, видать. «Кра-кра!» — повторила хрип огромная в рост посла золотая птица. Со скамейки, где сидели посольские, срочно решили помочь своему послу войти в себя. Раздался голос, теряющий букву «ры». «Как же ты там один был, великий княже, когда там твои татары гезали наших литвин?» «Татары не мои», — сурово оборвал жидовского евнуха Иван III. «Это я татарам служу и дань даю. Они чего похотят, то и делают». «Так-так», — торопливо согласился посол, — «но наши доглядчики видели, что татары тебе кланялись. Это как понять?» «А так и понимай. Я для рядовых воинов великого казанского хана, дай Боже ему долго жить, я там второй человек, хоть и данник. Почему бы им, простым воинам, да мне, великому князю, не отдать поклон?» «Татары — люди смирные, тихие, верующие». «Ври, да не столько!» — раздалось от посольской скамьи. «Сейчас сюда татар крикну!» — ухмыльнулся великий князь. «Сам убедишься». «Не надо татар сюда кричать!» — воспротивился тут же ганзейский посол. «Так поговорим, безоружно». «Кра-кра!» — снова затянула птица павлин. Шуйский, стоявший сзади трона, дернул ее маленько за хвост. Птица замолчала. «Давай тогда второй вопрос», — развеселился великий князь. «Птица, вишь, недовольство показывает подлым смоленским воеводой Ольгердом». «На смоленской земле упокоен твой людишка Афанаська Никитин», — начал второй вопрос посол. «Нам известно, что вез он с собой тетрадь с записями. Та тетрадь есть наш...» Тут посол запутался среди русских, татарских и польских слов. «Есть ваш хабар», — подсказал Иван III. «Это добро у нас. Шуйский». Из-за трона вышел Шуйский в ослепительно-белом камзоле венецианского пошива, в красных сапогах бухарской выделки, при золотом арабском поясе, на котором висели две сабли. Ножны сабель аж сияли от разноцветного блеска дорогих каменьев. На животе пояс держала огромная позолоченная бляха с выбитой на ней восьмиконечной звездой с серебряными лучами. Светлые волосья княжьего конюшева венчала московского покроя малиновая шапка с ухарским изломом. На шапке, как герб, распластался золотой сокол, падающий клювом вниз. Глядя на пышный наряд Шуйского, Иван Васильевич стал соображать, что недаром все же ганзейцы пригнали послов. Точнее, послов пригнали не ганзейцы. Не по желанию своих купеческих старшин пришли на Москву ганзейские послы, а по желанию той шайки, что вертит и королем Александром, и папой Римским, и половиной европейских королей. Она, видать, уже видит Москву погромленной, так спешит спасти самое богатое, что есть на Москве. И для нее, значит, для жидовского кагала, самое богатое — тетрадь тверского купчины Афанасия Никитина. Вот тебе, великий князь, верное свидетельство, что ты не зря ради похода псковских купцов в индийские пределы принародно наделал огромных долгов. Чего там расшумелись ганзейцы, засуетились возле Шуйского? А, ясно. Особливо задел посольских людей кинжал смоленского воеводы пана Ольгерда, косо висевший у левого плеча Шуйского. Ну, тут уж шуми не шуми, а это военная добыча, и она помещена на камзоле на почетном месте, у сердца. «Тетрадь неси», — велел великий князь. Шуйский сделал низкий поклон и вышел из приемной палаты. Посольские разом затихли, не ждали, что дорогая тетрадь так легко им достанется. Шуйский тотчас вернулся. В руках его трепалась тетрадочка-восьмушку листа, видать, что свежие работы. Шуйский передал ее великому князю, тот протянул сокровище послу ганзейскому. Посол тотчас отмахнулся от всей тетради. «Опять обман, великий князь! Та тетрадь 6 лет писала с купчишкой Афанаськой. Должна быть вся в грязи и в жире, как и все у вас, русов. А ты что за чистое навье нам суешь? Подделку?» «Сую? Послать бы вас через могилу, да на ту сторону земли! Я вам сую?» Тут же со скамьи поднялся самый старый посол, видать, что из русских смоленских людей. Низко поклонился, сказал мирным голосом. «Великий княже, не гневись, но посол наш правду молвит. Есть люди, что видели ту тетрадь у Афанаськи Никитина в руках, точно, засальную, обтрепанную, грязную. Тебе отвечу». Великий князь подвинулся на троне, нарочно задел крылья правого павлина, тот только скрипнул механизмом, да внутри его что-то стало щелкать. «Но сначала надо бы на тебе по нашему обычаю освежиться. Шуйский!» Шуйский, бряцая своей боевой сброей, на миг пропал в соседней горнице и тут же появился, неся большой ковш. По палате пошел тонкий запах заморского вина. Шуйский с поклоном поднес старому русскому ганзейцу черпальный ковш в четверть ведра. «Великий князь московский тебе лично подносит сие вино». Старый русский вымахнул полный ковш через 3 глотка, утер бороду, низко поклонился. У его соседей по скамье задергались кадыки. А Шуйский, подлец этакий, уже подносил старому русскому 2-й золоченый ковш вина.